Глава 8. До вечера и встречи с Серегой я много чего успел сделать. Прежде всего, прикрутил на свой сундук навесной замок, обнаруженный в ящике с инструментами из 21 века. Защита так себе, но случайно в него нос уже не сунешь. А то Павлина Конкордиевна намекала, что готова переехать в дом, в спальню Ивана Григорьевича. Пока я отговаривался, что нужно бы все отмыть, очистить и выкинуть перину. По поводу вонючей перины поднялся крик. «Как же? Это же целое состояние!» Маруська обещала выстирать, только попозже. Сейчас не та погода, чтобы сушить перо. И перина купца продолжала вонять на весь дом. В общем, пока вопрос со спальней и переездом экономки из флигеля оставался закрытым. Флигель был довольно большим строением. Вполне приличный дом, только деревянный. Он имел одну общую стену с конюшней, но если сравнить с тем, как жили сейчас в станицах, то очень достойное жилье. Павлина Конкордиевна желала просто повысить свой статус. Если бы не портал в подвале, я и возражать не стал бы. Сейчас же имел другие планы, а еще очень волновался по поводу назначенной встречи с Серегой. Просто не мог дождаться, пока все уснут. Засов на дверях открыл еще днем. И когда стемнело, вылез через окно спальни, пользуясь тем, что меня не видно из флигеля. Конечно, если бы кто-то пошел в туалет, то заметил бы мое странное поведение. Но в этот поздний час желающих посетить удобства не было. К моей огромной радости, Серега уже был на месте и даже какие-то тюки успел перебросить через границу портала. «Привет!» — обрадовался он моему появлению. «А я тут будильник допотопный раздобыл, выставил на нем время и решил оставлять рядом записку. Чтобы ты знал, когда приду. Только время местное». 2 часа дня, — отметил я, — здесь около 10 вечера. «Ты чего так рано пришел?» — тут же сообразил Сергей. Я объяснил, почему. «Я так и подумал, что ты будешь волноваться, потому еще кое-кого припас». Выскочив на улицу, он вернулся буквально через минуту, неся картонную коробку с дырочками. «Кота поймал бездомного», — выудил Серега животное из коробки. «Сейчас проверим». Я не ожидал, что Серега сразу кинет мне его. Кот и так уже был ошалевший от долгого пребывания в коробке, а тут его еще куда-то швырнули. Котяра мявкнул, оцарапал мне руку и рванул обратно. «Что и требовалось доказать», — резюмировал Сергей и переступил границу портала. «Ты чего?» — задохнулся я от возмущения. «Как видишь, хожу в обе стороны без проблем», — продемонстрировал Сергей еще несколько раз свои возможности. «Тебе-то зачем сюда?» — не понял я. «Микола», — усмехнулся Серега и выудил из пакета 2 банки пива. «Садись, поговорим за жизнь». Пиво я взял и пристроился рядом на ступеньке. «Мы же теперь с тобой как властелины мира. Знаем будущее наперед. Я вчера радовался возвращению ровно до того момента, пока дома не включил телевизор. А потом... Мы хотели здесь заработать бабла и срулить в теплые края. Теперь появилась возможность многое изменить». В этом плане я был с ним согласен. Вернее, у меня возможности выбора были ограничены. Снова напомнил Сереге, что зарождающееся революционное движение остановить не получится. «Можем сместить акценты», — не согласился Сергей. «Я вчера почти не спал, в интернете сидел. Кубань и Дон были вполне благополучными районами России, да и Дальний Восток тоже. Вся буча закрутилась вокруг Питера, Иваново и рядом. Вот этих рабочих и нужно переориентировать на своих собственных заводах. Дать им такую жизнь, чтобы о восстаниях и думать не смели». «Впереди русско-японская война и Первая мировая», — сказал я. «А как мы знаем, основной причиной Первой мировой стало стремление европейских правительств к переделу мира». «Что-то сумеем сделать в любом случае», — возразил Сергей. «Даже если Николай II снова отречется от престола, то тебе очень пойдет роль главы Временного правительства. Керенский в свое время профукал удачную возможность предотвратить выступление рабочих». «Не можешь предотвратить пьянку, возглавь ее?» — усмехнулся я, допивая пиво. «В целом я был согласен с другом. Даже если не справимся, то собрать манатки и сбежать в благополучную страну всегда успеем». «Я тут распечатки подготовил по кладам», — придвинул Сергей мне листки. «Еще открытия в области медицины. Аспирин, как ты и хотел». «Для начала нам нужны деньги», — заметил я. «И не только здесь, но и там», — кивнул Серега на противоположную сторону от портала. «Может, я кубышку купца выкопаю и продам?» «У тебя есть знакомые в этой области?» — усомнился я. «Дядю Артема спрошу». «Спроси, конечно. Не стал возражать я ни против продажи, ни против извлечения кубышки. Но лучше пока возьми мою банковскую карточку. Пусть российские банки снимут какие-то проценты, но это для нас не так важно. Жаль, других средств нет, и мое имущество ты продать не можешь». Дав указание Сергею, что купить в первую очередь, я попрощался и понес тюки вначале во двор, а затем снова в подвал, только через люк в коридоре. В двух больших тюках была ткань на продажу, а в маленьком – коробка с лекарствами и прочие предметы гигиены, включая туалетную бумагу. Разбираться с этим у меня не было сил. Спать хотелось неимоверно. Я же вторые сутки на нервах, а впереди суматошный день с поминками. И на кладбище надо сходить, и принять гостей, кто зайдет на 9 дней со дня смерти Ивана Григорьевича. Специально звать не принято. Люди сами должны вспомнить. А то, что соседи не забудут и придут на дармовую еду, я ничуть не сомневался. Маруська с утра отправится на рынок. Купит пару петухов. Своих кур резать мы не хотели. Тесто было еще с вечера поставлено. Рыбу почистит и пожарит Катерина. Особых разносолов не планировалось, но поесть люди любили. Только спиртное я решил ограничить. Нечего пьянку устраивать. Когда вернулись с кладбища, я сразу извлек приготовленные бутылки и ведерный бочонок с вином. «Павлина Конкордиевна, вот это все вы выставляете и не стаканом больше», — предупредил я экономку. «Общество не поймет», — покачала головой женщина. «Иван Григорьевич был не пьющим. Не думаю, что он одобрил бы пьянку на своих поминках», — ответил я. В любом случае, выбора у Павлины Конкордиевны не было. Ключи я и не думал ей возвращать, сообщив, что теперь у меня в подвале хранится ценное имущество. Гости шли в течение всего дня. Даже когда поняли, что здесь уже не наливают, все равно приходили на халяву поесть. Откуда-то снова паломники забрели. Я скрипел зубами, но не выгонял этих ходячих рассадников инфекции и вшей. Успокаивал себя тем, что Серега достаточно антибиотиков, шампуней от вшей и моющих средств передал. Не так, конечно, много, как хотелось, но он за день и так много чего успел купить. В ближайшее время я планировал устроить дезинфекцию дома. Пока женщины суетились и ухаживали за гостями, я успел поспать. Последних гостей выпроводил за ворота уже затемно. Помог деду убрать во дворе и сел у себя в комнате, ожидая назначенного времени встречи. Ожидание немного затянулось. Маруська с Катериной еще долго возились на кухне, потом дед Лукашка шастал в туалет. Никак переел на поминках. Только к полуночи народ угомонился, и я смог выбраться в подвал. Сергей не просто ждал, а уже перетаскал весь груз, наполнив площадку. «Что-то ты много всего приволок», — заметил я. «Думаю, завтра вернусь домой», — сообщил Серега. «Закладом нужно в Московскую область ехать. Здесь поблизости ничего толкового не возьмем». «А документы?» — напомнил я. «А фотошоп?» — покрутил у меня перед лицом бумагой Серега. «Скачал в интернете образцы документов этих лет. Имя удалил, свое вписал». «Печать на принтере», — скривился я. «На лазерном принтере. Плюс чуток помял лист, где-то капнул свечой, где-то грязными пальцами взялся». «Все равно можно распознать подделку», — не одобрил я. «Позже сделаем нормальные документы. Пока мне и этого билета хватит». Товары для продажи мы перенесли в подвал. И пока демонстрировать их кому-либо не собирались. Только личные вещи. Серега прикупил себе более-менее приемлемые из вещей. Пальто хоть и было пошито в другом веке, но смотрелось вполне органично, стильно и богато. А что по фигуре, так это портной хороший был, из Франции. Спать этой ночью мы не стали. Занавесили в доме поплотнее шторы, заперли двери, зажгли фонари и начали везде брызгать спреями от насекомых. Только столовую оставили на потом. И просидели в ней до утра, перебирая распечатки, сделанные Серегой. «Однозначно выбираю дизельный мотор», — сообщил я, когда прочитал, что еще 5 лет до того времени, как Рудольф Дизель оформит патент. «Серега, хочешь стать нефтяным магнатом? Мне для мотора солярка потребуется». «Пока обойдешься растительным маслом. Сам Дизель представил на Всемирной выставке в Париже модель, работающую на арахисовом масле. Будем рапс выращивать и из него масло отжимать». «Все равно надо бы майкопскую нефть под себя подмять», — не согласился я. «Николай, не гони коней. Не успеем мы все сразу и бегом. Вначале мне нужно нормально легализоваться. Откроем пару заводиков легкой промышленности, а потом уже начнем активную деятельность. Но патенты нужно сразу оформить. Время идет. Настоящие изобретатели буквально на пятки наступают», — хохотнул я. Утром Серега изобразил возвращение домой. Как он принес все те баулы, которыми была заставлена столовая, вопросов не возникло. Все посчитали, что Сереге кто-то помог. А я только рано с утра встретил.